Статьи критика философского содержания. Входит отдельным разделом во второй том философии общего дела. Два исторических типа мировоззрений. Философия и религия Индии и Германии – пантеизм, то есть такое учение, в котором зло составляет необходимое условие бытия и жизни. Поэтому единственное средство уничтожения зла здесь есть уничтожение самой жизни, самого бытия. Так и решают, и к этому в конечном выводе и должны приходить как восточный буддизм, так и западный пантеизм. Наоборот, зенское и славянское мира и жизневоззрение не делают из зла неизбежного условия бытия и жизни, и борьбу с ним ставят целью исторического существования. Под зенским мировоззрением Федоров понимает представление о конечной победе добра над злом, выраженное в зороастризме, в Авесте. К нему, по мнению философа, примыкает и славянское жизневоззрение. Им он противопоставляет восточный буддизм, утверждавший, что зло неразрывно сопряжено с жизнью вообще. В языческих верованиях древних германцев отчетливо выражена идея будущей гибели людей и богов, то есть торжества сил разрушения и небытия. В немецкой философии XIX века, как правило, признается диалектическая необходимость зла. Гегель, Гёте. Кант усматривает радикальное зло в непосредственной природе человека. Шопенгауэр, наконец, прямо смыкается с восточным буддизмом, а Ницше с его принципом «по ту сторону добра и зла» утверждает жестокую по отношению к большинству аристократическую мораль сверхчеловека. Оттого исходной точкой здесь является не пантеизм, а конечный не буддизм и не пессимизм. Между мировоззрениями семитическим и индогерманским зендославянское служит примирительным звеном. Зло заключается в слепоте и бессознательности, а благо в обращении бессознательного в разумное, рождение в воскрешение. Только при отсутствии сознания разделение уничтожает единство и превращает разумные и нравственные особи, личности, в существа только естественные, то есть только в видоизменения, в модусы природы физической. И лишь при слепоте единство поглощает индивидуальные различия, уничтожает особи личности. Всеобщее же воскрешение есть восстановление как различия, так и единства, уничтожение как иго, так и произвольного беспорядочного смешения, не хотящего знать ни определений, ни различий. Собирание или условия всеобщего воскрешения есть содействие, а не противодействие объединению в общей и единой цели.